Дорогие друзья, радиослушатели, послушайте коротенький очерк. Он называется «Жизнь путешествия». Много верст пройдено, много городов и стран изведано, и везде одно и то же, все чужое. Нет ничего нашего, нет ничего родного. Такова доля эмигранта. Жизнь путешествия. Но не в роскошном автомобиле по широким выглаженным дорогам, где на остановках к вашему удовольствию все. И развлечения, и закуска. Жизнь – это преодоление узкого тернистого пути, иногда переходящего тропинку, подобную тем, по которым мы ходили в родных местах. Идешь, бывало, по лесной дороге, вдыхаешь всей грудью смолистый аромат сосны, слушаешь щебетание птичек, гул пчел, исходящий как из басовой трубы. Идешь и не замечаешь, как бледная колея дороги делается все менее заметной. И вот уже не дорога, а тропинка, даже только след. Бывает, теряется и след. Чтобы не заблудиться в лесу, я поднимал голову и у просветов деревьев искал солнце. Оно никогда не меняет свой маршрут. Солнце не меняет свое направление. Оно всегда там, где должно быть соответственно времени. Друзья мои, не напоминает ли это нам вечное солнце правды? Христос, никогда не заходящее светило каждому путешественнику в этой жизни. Глядя на него, не заблудишься, даже если не будет видна дорога. На путях дорогах снуют люди. А люди, как известно, разные бывают, и плохие, и хорошие. С ними надо идти. И это хорошо, что на путях дорогах у нас бывают спутники. «Умный товарищ – половина дороги», – говорит русская пословица. «Одни идут с нами версту, другую, другие сворачивают в сторону после первого знакомства». Одни могут трудную минуту поддержать, другие могут и подставить ногу. Такое бывает. Самое лучшее в дороге – это мирная беседа. «Не ссорьтесь на дороге», – советовал Иосиф, сын патриарха Иакова, своим братьям советовал. Было время, когда они, братья эти, не только стали Иосифу поперек дороги, но они схватили его, бросили в ров, а потом продали в Египет. Как же Иосиф достигнул славы, отомстил своим братьям? Он напоил их и накормил их, и еще больше, дал им хлеба в дорогу. Вспомнили слова Христа: «Если враг твой голоден, накорми его». Это и есть настоящее христианство. Все остальное – фальшь. Тесновато бывает людям на путях дорогах. Бывает, толкнуть в спину, оглянешься и не успеешь сказать «извините», как услышишь окрик: «Эй, ты, осади назад». Как быть в таких случаях? Вспомнить завет Христа. Вот его слова: «Ударившему по щеке, подставь другую». На путях-дорогах бывают события хуже, когда обвиняют человека в том, что ему даже во сне не снилось. Разве не бывает, когда бросают человека в тюрьму только за один вздох? Для всего мира должно быть удивительным то, что есть на земле люди, которые, несмотря ни на какие обвинения, несут свет Христа в тень и глушь этого мира, не сворачивая с пути правды. Недавно перечитал рассказ Максима Горького «В ущелье». В нем рассказывает автор, как рабочие избили, беспричинно избили тихого, скромного старика-плотника. Он отошел от разъяренных людей в сторону, смыл с лица кровь и подошел к костру. «Да чего вода у речки холодная, просто ледяная», – проговорил старик. Когда его спросили: «Больно ушибли-то?», он ответил: «Да нет, по переносице ткнул. Это место на кровь хлипкое, Господь с ним. Ему от этого не прибудет, а мне страдание в зачет перед Духом Святым». Чаще, друзья мои, на путях-дорогах бьют тех, кто провозглашает истину Божию. Когда я говорю о том, что люди играют с жизнью, как дети с игрушками, дерутся, плачут, мирятся и снова отнимают один у другого ничего не стоящие стекляшки, некоторым делается не по себе, они сердятся. Почему? Потому что в этом они узнают себя. Далеки и неприглядны наши пути дороги, но останавливаться нельзя. Кто не идет вперед, тот никогда не достигнет заветной цели, не познает ни настоящей радости, ни настоящего счастья. Радость и счастье жизни в преодолении преград, которых на нашем пути, слава Богу, немало. Бог не убирает их с нашего пути, но желающим их преодолеть Бог дает силы, дает направление. Кажется, идти осталось меньше того, что уже пройдено. О наших путях, дорогах написано много стихотворений, написано много поэм. Пусть и мое неказистое стихотворение дополнит эту тему. «Эх, дороги, пути дороги, на дорогах густая пыль, исходили, блуждая ноги, 40 тысяч 40 или больше миль. Не один я прошел бродягой по земле, что кормила нас, а в жару из военной фляги мы березовый пили квас. А теперь, когда светоч чудный воссиял на моем пути, об Иисусе пою, и нетрудно, и отрадно за ним идти».